«Что значит не высовываться, когда на твоих глазах происходит такое? Человека, который с большой...» Гнев застилал глаза. Я ничего не видел, не соображал и готов был. Оккупация еще только начиналась. Потная Колькина рука сплющила мои губы и сделала их такими же толстыми, как у него, и такими же молчаливыми. Я давился своим бессильным гневом, а он показал мне на Давида и шепнул: «И тебе того же надо, да? Скажи, да?» Я молчал. Никто не высовывался. Раперт снял с Давида ремень и швырнул в сторону. В тишине жалобно звякнула пряжка. Давид поднял худое плечо. Раперт, брезгливо оттопырив свой длинный палец, насыпал в брюки Давида горсть конфет. Бон-бон. Только и всего. Немцы заржали, как по команде, и из наших кое-кто подхихикнул. Действительно, смешно было смотреть, как долговязый парень топчется на месте, а из брючин сыплются конфеты. Давид неловко отставлял зад, будто штаны его были набиты гранатами. Но вместо осколков вываливались на землю круглые, яркие, как катыши, конфеты. И все смеялись. Будильник в моей голове все еще стучал, но уже тише, как будто издалека. Как смешно выглядел Давид со стороны. Я смотрел со стороны, а не так, будто это меня самого раздевал немец. Со стороны. И я готов был рассмеяться от облегчения, будто во время тяжелой болезни вдруг резко упала температура. Но болезнь моя не кончалась. Называлась она оккупация. Я посмотрел на Давида, на его повернутые внутрь колени, на жалко развивающиеся реденькие волосы и подумал, что теперь он будет стоять вот так, с вывернутыми коленями, и ждать, когда к нему опять полезут в брюки. И я буду ждать. Это касается и меня. Такая уж судьба. В старинной песне пелось: «Щоб наша доля нас нацуралась». Не обходила, значит. Она пока не обходила меня. Доля, судьба. Но и мне ее не обойти. Я стоял и смотрел, как добродушно посмеивался своей шутки раперт. «Доктор Даваль раненый, больной сладкий лекарств, а он есть Думкопф, глюпый дурак. Немецкий доктор имел немного шутить. Немцы очень любят шутить. Это такой традиции. Айнмаль, одна раз. Тиль Ойлиншпигель вышел на высокие башни и стал сказать, что будет иметь прыгать верхушка. И глупая толпа поверил. Теперь этот русский думал, что я полетит. Глупая толпа тоже так думал. Доктор будет летать, как Тиль Ойлиншпигель. Ох-ох, ах-ха-ха, какой шутка. «Я есть Иль Ойленшпигель, а вы есть глюпи толпа. О-ха-ха! Я есть смеяться на толпа. О-ха-ха! Я есть Ляхин очень!» Я стоял недалеко от него и все хорошо слышал. Гул в голове прошел, и я понимал, что он говорит. Если вдуматься, это были осмысленные слова, а не обычные немецкие «вэк», «лос», «давай, давай», «рапота», «рапота». Но это раздражало меня больше, чем обычные команды и ругань. Может быть, тем, что немец присваивал себе имя любимого героя моего детства. Собственно, ничего удивительного не происходило. Мы читали Тиля Уллиншпигеля в переводах, и он был таким же нашим, как и немецким. Раперт имел в виду легенду о том, как плутишка Тиль взобрался на высокую башню и объявил толпе, что бросится вниз. Люди разинули рты и поверили, а Тиль смеялся над толпой. У этого немца Раперта, кажется, было чувство юмора. Но что меня так обижало? Наверное, то, что я привык воспринимать Тиля Уллиншпигеля как защитника угнетенных, обойденных. А тут Тилем называл себя тот, кто только что издевался над Давидом и до сих пор надрывался от смеха. Впрочем, Раперт уже не смеялся. Он словно подавился своим «о-ха-ха» и «а-ха-ха», широко раскрыл глаза и даже снял очки. Наверное, он без очков видел то, что происходило вдали, лучше. А может быть, он просто не хотел видеть, как глупый раненый Давид бежит по беговой дорожке стадиона, будто участвует в каком-то забеге. Он поджал руки в локтях и, словно бы опираясь ими о воздух, трусил к выходу. Я смотрел, как поднимались и опускались его лопатки, и одновременно видел, как беспалый расстегивал кобуру. Кобура была из толстой кожи, надета на широкий ремень, который, в свою очередь, опирался на крючья, вшитые в мундир. Все добротно, все предусмотрено для выполнения того, что собирался сделать сейчас немец. Мне казалось, что я вижу Давида в последний раз. Но Раперт поднял вверх руку. В прорези перчатки белела кожа. Он приказал не стрелять. «Нихт шиссен! Не надо стрелять в глюпи раненой больной!» И сокрушенно покачал головой. «Шутка не получился. Толпа не имеет капля юмора». «Дивиль де бестия!» Недовольно пробурчал беспалый. И я понял, что раненый больной в один момент может становиться диким зверем. «Думкопф, аусвайс есть здесь!» И он показал на свою кобуру, как будто аусвайсом Давида был заряжен его пистолет. «Глюпый, раненый, больной», — говорил Раперт, вздыхая. «Он оставил своя докуман, совсем глюпый, раненый, больной». Он повторял формулу «глюпый, раненый, больной» и со всем своим немецким здравомыслием был убежден, что поступок Давида свидетельствовал об этом. Бросить документ мог только больной. Давид скрылся в воротах стадиона. Перед тем, как исчезнуть, он оглянулся, закрывая руками голову, будто это могло спасти его от выстрела. А мы остались. Раперт продолжал прерванную раздачу подарков. Медленно подходил ко мне. Я понимал, если побегу, немцы пристрелят. Одна и та же шутка не могла пройти здесь дважды. Все получали свои подарки. Я смотрел на знакомых мне людей и пытался понять, что у каждого было в мыслях, когда он брал этот немецкий подарок. Все делали вид, что ничего особенного не происходит. Когда меня вызвали, я подошел к Раперту и Беспалому, спокойной походкой гуляющего человека, не расхлябанной, но и без подобранности. Швырнуть бы мятый пакет в лицо Беспалому. После того, как он обнажил оружие, этот калека стал мне ненавистен. Видимо, что-то такое было на моем, как мне казалось, беспечном лице, потому что Колька показал мне рукой. «Тихо, тихо, тихо, спокойно». А когда я взял пакет, шепнул мне, проходя мимо. «Ну вот и шуба, ну вот и нормально». «Шуба» с ударением на втором слоге значило «хорошо», «отлично». А я чувствовал себя вовсе не отлично. Было ли шуба, что я взял подарок, не знаю, но сделать это было нужно. Впереди меня ожидали более сложные испытания, и не выдержи я этих, не дожить бы мне до других. Нас продолжали посылать на стадион и после праздника. Туда все время приезжали транспорты. Одни привозили, другие отвозили ящики с красными крестами, коробками с лекарствами, носилки. Что-то Раперт лично отбирал и приказывал отнести в особый склад. Снарядов и патронов, слава богу, не привозили. Работать все равно нужно. Бежать некуда. Минщики уходили далеко на восток и не достигали линии фронта. Если уже работать, то у этих медицинских немцев. Мы с Колькой по-прежнему каждый вечер являлись на биржу и наталкивались на закрытые двери. Иной раз при слишком большой усталости мы даже не ходили туда. Бесполезно. А утром нас снова гнали на стадион. Я рассказал Кольке про Телегина, о его вмешательстве в мои дела. Он, подумав, сказал: «А шо, шуба, нехай тащит на своем горбу. У верблюда два горба имеется, чур один мой. Невидный он у тебя, твой кореш, но муравей больше за себя груз таскает». «Таскает. Ну и этот нехай таскает». Человек в нарукавниках всегда делал так, чтобы мы попадали на свой стадион. Однажды я наблюдал, как он ловко спровадил ненужного немца. Так что дни катились один за другим, похожие друг на друга, как солдаты в касках, надвинутых на лица. Мы сколько были вместе, но это еще ничего. Мы не знали, какие неприятности ждут впереди, что готовят нам наши немцы. И непонятно было, благодарить ли мне Телегина или проклинать его. Однажды, подходя к бирже труда, я увидел его сутулую фигуру на цементном крыльце и сжался в комок. Я так нагнул голову, что даже не заметил человека, который стоял рядом с Телегиным. Я не смел распрямиться, чтобы посмотреть на этого человека, и видел только его ноги в огромных разношенных ботинках какой-то старой, чуть ли не дореволюционной моды, полу габардинового макинтоша и конец сучковатой палки. Сверху на меня, словно мечи, падали раскаты мощного баса. Человек громко смеялся на всю улицу. Этот русский вел себя так спокойно, будто ему лично ничего не угрожало. Я нырнул в дверь и побежал по лестнице. Кажется, Телегин что-то крикнул мне вслед, но я не обернулся. В 38-й все были в сборе, и Колька укоризненно покачал головой. «Это, мол, не на уроки опаздывать. Наш офицер мог уже набрать группу, и тогда меня послали бы в другое место. Но офицер, которого мы про себя называли Дон Кихотом, появился на этот раз попозже». И стал тыкать в нас пальцем, как всегда, отбирая сперва сильных и крепких. И, как всегда, Колька оказался одним из первых. Я уже готовился стать рядом с ним, как делал всегда, но Дон Кихот пронес свой палец мимо меня. Я оторопел. Еще не понимая, в чем дело, я рванулся вперед к Кольке, но офицер поднял палец вверх и сказал «Век», тихо и бесстрастно, как будто не знал меня. Я показал на Кольку, что мы, мол, вместе привыкли, но Дон Кихот достал из кармана мундира листок бумаги, быстро просмотрел его и отрицательно покачал головой. «Моей фамилии там не было. Значит, ему кто-то указал, кого брать, а кого нет. Меня не брать». Группу Кольки увели, а я остался среди маломощных, которые задерживали здесь почти каждый день. Это было унизительно. Не хотелось видеть ни этой комнаты, ни людей, при которых мне крикнули «Век!». Я стоял, переминался с ноги на ногу и размышлял. А что, собственно, произошло? Меня не взяли, пренебрегли, оставили. Кто? «Немцы, подумаешь, трагедия!» — говорил я себе, а самому было тоскливо и страшно. «Что ожидает меня дальше?» Мои мысли прервал рыжий немец, который шумом ввалился в комнату. По погонам его я понял, что он всего лишь фельдфебель, но вел себя как старший офицер. Впрочем, у немцев и унтер был превеликой птицей. Фельдфебель почесал веснушчатый нос, оглядел всех нас, хмуро хмыкнул и стал тыкать в нас пальцем –